Стихи к Чехии. Сентябрь. Полон и просторен край, одно лишь горе. Нету чехов моря. Стало чехом море слез. Не надо соли. Запаслись на годы. 300 лет неволи. 20 лет свободы. Не бездельный, птичьей, божьей, человечьей. 20 лет величия. 20 лет наречий всех на мирном поле одного народа. 300 лет неволи, 20 лет свободы. Всем огня и дома, всем игры, науки, всем труда любому, лишь бы были руки на поле и в школе. Глянь, какие всходы, 300 лет неволи, 20 лет свободы. Подтвердите ж, гости, чешские все вместе, сеялось всей горстью, строилось всей честью. 2 десятилетия, да и то не целых, как нигде на свете думалось и пелось. Посерев от боли, стонут в тавы воды. 300 лет неволи, 20 лет свободы. На орлиных скалах, как орел рассевшись, что с тобою сталось, край мой, рай мой чешский? Горы откололи, оттянули воды. 300 лет неволи, 20 лет свободы. В селах счастье ткалось красным, синим, пестрым. Что с тобою сталось, чешский лев двуххвостый? Лисы побороли леса воеводу. 300 лет неволи, 20 лет свободы. Слушай каждым древом лес и слушай Влтава. Лев рифмует с гневом, ну а Влтава — слава. Лишь на час, не более, вся твоя невзгода. Через ночь неволи, белый день свободы.